Творческая студия «Бадарат Таухид» представляет пятую часть лекции по книге Абу Аля Аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами». Хвала Аллаху, мир и благословение пророку Мухаммаду, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ними до судного дня. А затем, братья по исламу, теперь вы понимаете, что согласно Корану, люди сбиваются с пути тремя образами. Первый – игнорирование руководства Аллаха и подчинение своим желаниям. Второй – предпочтение перед законами Аллаха, законов семьи, культуры, общества, традиций и обычаев предков. Третий – игнорирование пути, указанного Аллахом и его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Исследование либо так называемым важным людям, либо другим цивилизациям и культурам. Истинный мусульманин должен быть свободен от всех этих трех недостатков. Только тот, кто является рабом Божьим и никого другого, и последователем исключительно его посланника, может называться мусульманином. Мусульманин искренне верит в учение Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, как в абсолютную истину, верит, что все противоположное им является фальшивым. Мусульманин, полностью верующий в эти истины, будет на каждом шагу своей жизни обращаться только к Аллаху и его посланнику, чтобы получить руководство и подчиниться всему, что требуется. Такой человек никогда не поколеблется, подчиняясь заповедям Аллаха, даже если против него его семья, общество и весь мир. В любом случае его ответ будет прямой. «Я раб Аллаха, а вы нет. Я верую в его посланника, а вы нет». А теперь, дорогие братья и сестры, давайте подробно рассмотрим, что же такое служение себе. С одной стороны, человек может сказать, «Возможно, это и есть указание от Бога и его посланника, но мне трудно принять это, потому что оно мне кажется вредным». Лучше я буду действовать по-своему, а не так, как говорит Господь и пророк. Явно, что никакая вера не может жить в сердце такого человека. Он не истинный верующий, а демагог, лицемер. Словесно он заявляет, что является слугой Аллаха и его посланника, а в действительности он раб самого себя и последователь своих мнений. Приверженность обществу и культуре выражается подобным же образом. Точно так же человек может сказать, что какими бы указания Аллаха и посланника не были, определенные вещи нельзя бросать, так как они идут еще со времен предков. Его также надо причислить к лицемерам, какими бы сильными не были следы на его лбу от бесконечных молитв и каким бы религиозным не было выражение его лица. На самом деле, дух ислама не проник в его сердце. Ислам не состоит просто из поясных поклонов, земных поклонов, из Рамадана или хаджа. Не состоит он также из внешности или одежды. Ислам означает подчинение Аллаху и его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Любой, кто отказывается подчиняться им в своих делах, не имеет в своем сердце истинного ислама. Как сказал Всевышний Аллах в Коране, вера еще не вошла в их сердца. Поэтому молитвы, посты и религиозный вид такого человека – ничто иное, как притворство и самообман. Третий вид идолопоклонства – подражание другим людям. И опять, кто-нибудь может заявить следующее против книги Аллаха и указаний пророка. Кое-какие идеи и обычаи из Корана принять можно, потому что они общеприняты на Западе. Их нормы поведения нужно принять потому, что они прогрессивны. Или с этим нужно согласиться потому, что к этим нормам призывает важный человек. Человек, заявляющий подобное, сильно рискует утратить свою веру. Такое отношение несовместимо с исламом. Если вы мусульманин и хотите им оставаться, то отбросьте за борт любое предположение, которое противоположно наставлениям Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Если вы не можете сделать этого, то вы явно неправдиво заявляете, что следуете исламу. Утверждать, что вы верите в Аллаха и посланника, но игнорировать их указания в своей жизни и предпочитать мысли и обычаи других людей несовместимо ни с иманом, ни с исламом. Это чистая демагогия, лицемерие. Аллах не оставляет никакого сомнения в смехотворности такого поведения, говоря в суре «Ан-Нур». «Мы низвели знамения ясные, и Аллах ведет, кого хочет, к прямой дороге». Они говорят: «Мы уверовали в Аллаха и посланника и повинуемся». Потом часть из них после этого отворачивается, и это неверующие. И когда их призовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил между ними, вот часть из них отвращается. А если бы у них была истина, то они пришли бы к Аллаху с покорностью. Разве в сердцах их болезнь, или они впали в сомнение, или боятся, что Аллах и его посланник утеснят их? Нет. Они сами несправедливы. Речь верующих, когда их призывают к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, такова: «Мы слышали и повинуемся». И эти счастливы. И кто повинуется Аллаху и его посланнику, и страшится Аллаха и боится его, эти преуспевшие. Сура Ан-Нур, 46-52 аяты. Задумайтесь о том, как здесь определен иман, вера. Он означает подчинение себя полностью и сознательно книге Господа и руководству его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Какое бы руководство и указание вы ни получили из этих источников, вы должны беспрекословно слушаться их и не слушать никакие возражения, неважно, идут ли они от вашего ума, членов ваших семей или посторонних людей. Вы можете быть мусульманином, только если воспитаете в себе такое отношение. Если нет, то вы не более чем демагог, лицемер. Теперь сравните себя с теми, кто имел в своих сердцах настоящий и истинный иман, истинную веру, и посмотрите, как они подчинялись Аллаху. Вы знаете, как было распространено в Аравии потребление спиртных напитков до ислама. Мужчины и женщины, старые и молодые, все любили выпить. Они пели песни в честь этого и были полностью во власти алкоголя. Вы также знаете, как сложно бросить пить после привыкания. Алкоголик скорее умрет, чем бросит пить. Если он не может достать выпивку, он становится хуже больного. Что же случилось, когда был ниспослан аят о запрещении алкоголя? Те самые арабы, любившие выпить больше собственной жизни, разбили своими руками кувшины с вином, из которых они пили. По улицам Медины вино лилось, как вода. Одна компания услышала о том, что ниспослан аят, запрещающий алкоголь. Эта компания в это время распивала вино. И те, кто подносил губам чаши с вином, сразу убрали их, чтобы и капля вина не попала в их рот. Такова сила истинного ислама. Это один из лучших примеров подчинения Аллаху и его посланнику. Да благословит его Аллах и приветствует. Вы знаете, какое суровое наказание предписал ислам за прелюбодеяние, зина. 100 плетей по голой спине. Одна только мысль об этом заставляет вздрагивать. А если дело касается женатого человека, то наказание – смерть через побивание камнями. От одного упоминания этого страшного наказания начинаешь дрожать. Но слышали ли вы историю, случившуюся во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в которой человек, совершивший прелюбодеяние, имел такую силу веры, что не побоялся последствий? Свидетелей его греха не было. Суд ему не угрожал, никто бы не сообщил о нем. Но вера в его сердце сказала ему: «Ты удовлетворил свою похоть в нарушение законов Господа, поэтому должен принять его наказание за это». И поэтому этот человек по доброй воле предстал перед пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, я совершил прелюбодеяние. Прошу тебя, накажи меня». Услышав эти слова, пророк отвернулся от него, как будто не слышал сказанного. Но человек встал перед ним и опять повторил свою просьбу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, снова отвернулся, но человек не отступал и в третий раз спросил его. Такова сила истинного имана. Тот, кто имеет в сердце такой иман, легко примет наказание в сотню плетей по голой спине или даже смерть камнями. Лучше искупить грех в этой жизни, чем потом, в ахирате, терпеть несравненно большие страдания. Братья и сестры, вы знаете, что нет никого дороже в этом мире, чем родные. Отец, братья, сыновья в особенности, дороги нам, и мы готовы пожертвовать всем ради них. Но теперь вспомните битвы при Бадре и при Ухуде, и посмотрите, кто против кого сражался. Отец в мусульманской армии столкнулся с сыном из армии кафирской, или наоборот. Один брат был по одну сторону, другой по другую. Близкие родственники противостояли друг другу и сражались, как чужие люди. Они дрались не на жизнь, а на смерть, не за деньги или за месть. Только борьба за дело Аллаха дала им силы и мужество пожертвовать своей любовью к отцам, сыновьям, братьям и целым семьям. Вы также знаете, что ислам развенчал практически все древние арабские обычаи. Самым большим грехом было идолопоклонство, которое практиковалось сотни лет. Ислам сказал людям бросить этот грех, как и спиртное, прелюбодеяние, азартные игры, воровство и грабеж. Все это расцветало в то время. Женщины ходили без паранджи. Ислам приказал им прикрыться. Женщины не имели права на долю наследства, а ислам постановил, чтобы они имели право на наследство. По сути, ни один из древних обычаев не остался незатронутым. Но знаете ли вы, каким образом те, кто истинно верил в Аллаха, подчинялись всему этому? Они разбили собственными руками идолов, которым поклонялись столетиями, и перед чьими алтарями они приносили жертвы. Семейные обычаи, которые переходили от поколения к поколению, были полностью упразднены. Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, собственными ногами растоптали предметы, которые считались святыми, когда приказал Аллах. По команде Аллаха некоторые запретные вещи стали разрешенными. Что считалось чистым, вдруг стало нечистым и наоборот. Все, что давало выгоду или усладу во времена неверия, было забыто во имя Аллаха. С другой стороны, указания ислама были с радостью приняты, и неважно, насколько трудно было их исполнять. Это то, что означает истинный иман, то, что называется истинный ислам. Представьте, что арабы сказали бы в то время: «Мы не примем это потому, что это невыгодно нам, а мы не можем поступиться выгодой. Мы лучше будем продолжать делать так, как делали наши предки и как одобряет общество. Нам нравятся некоторые идеи римлян, которые мы переймем. Также нам нравятся некоторые обычаи иранцев». Так вот, если бы они подобным образом отвергли все условия ислама, то, понятное дело, сегодня никаких мусульман вообще бы не существовало. О мусульмане! Всевышний Аллах в суре Аль-Имран говорит: «Никогда вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать то, что любите». 92 аят. В этом суть имана, в этом истинный дух ислама. Вы должны быть готовы пожертвовать ради Господа Бога всем, что у вас может быть, если это необходимо. Во многих делах вашей жизни заповеди Аллаха будут указывать вам одно направление, а ваши желания – толкать на другое. Аллах указывает вам делать что-то, а вы считаете, что это принесет неприятности или убытки. Аллах запрещает вам определенные поступки, а вы считаете их приятными или выгодными. На одной чаше весов лежит путь к Аллаху, а на другой – почти все остальное в мире. На каждом шагу вашей жизни вы стоите на развилке путей. Один есть – путь ислама, а другой – путь куфра и лицемерия. Прощаясь с суетой этого мира и склоняясь перед заповедями Аллаха, вы вступаете на путь ислама. Отвергая заповеди Господа и удовлетворяя собственные желания и прихоти и соблазны мира, вы вступаете на путь куфра и лицемерия. Теперь давайте вместе посмотрим на сегодняшних мусульман. Так много современных мусульман с радостью готовы принять все то, что удобно в исламе, но слишком быстро отворачиваются, когда возникает противоречие между исламом и куфром. Эта слабость обнаруживается даже у самых громких исламистов. Они кричат «Ислам! Ислам!» и поют хвалебные песни, пока у них не пересохнет во рту. Они будут изображать деятельность за дело ислама. Но когда им говорят «Давайте исполнять законы ислама, которые вы так высоко превозносите», они сразу отвечают «Есть некоторые трудности и препятствия, лучше пока оставить все как есть». Они считают, что ислам – это красивая игрушка, которую надо держать на полке и нахваливать. Но они сразу уходят в сторону, когда ставится вопрос о практическом исполнении законов ислама в своей жизни, жизни семьи, родственниках и во всех делах. Такое отношение обнаруживается сегодня даже у некоторых так называемых религиозных лидеров. В результате ни молитвы, ни посты, ни чтения Корана – ни внешняя приверженность шариату не имеют никакого действия. Когда душа отлетает, что может совершить мертвое тело? Братья по исламу, давайте подумаем, кто такие истинные мусульмане. Давайте посмотрим, как говорит об этом Аллах и его посланник. Всевышний Аллах в суре Аль-Анам говорит, «Скажи, поистине молитва моя и благочестие мое, жизнь моя и смерть у Аллаха, Господа миров, у которого нет сотоварища. Это мне повелено, и я первый из покорившихся». 163-164 аяты. Та же тема освещается пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Он тот, кто любит только ради Аллаха и ненавидит только ради Аллаха. И все, что он отдает только ради Аллаха. И все, что он оставляет себе, он оставляет это только ради Аллаха. Вот такой человек воистину совершенствует свой иман. Хадис приводит Абу Дауд. Священный Коран ясно указывает, что от вас требует Аллах. Вы должны посвятить себя всего служению Аллаху. Вы должны жить только ради Него одного и умереть только ради Него. Вы и весь мир вокруг вас – всецело принадлежите Аллаху и не позволяйте никому брать из того, что принадлежит Аллаху. Вы не должны служить никому, кроме Него, или жить и умирать ради кого-то, кроме Него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в свою очередь разъясняет то, что сказал Коран. Чтобы быть истинным верующим, надо, чтобы ваша любовь и ненависть, все ваши привязанности, связи и сделки имели только одну цель – порадовать Аллаха. Без этого ваш иман не будет полным. Некоторые люди думают, что такие качества требуются только для достижения наибольших духовных высот и незначительны для имана и ислама. Другими словами, даже без этих качеств можно быть хорошим мусульманином. Такое ошибочное понятие выросло потому, что люди в целом не различают так называемый официальный ислам от истинного ислама, который в глазах Аллаха является единственно верным. Далее мы рассмотрим два вида ислама. В официальном исламе, с которым работают юристы и государства, не берется во внимание то, что у вас в сердце или голове. До этого и не может быть. Ваше устное подтверждение и вытекающие из этого необходимые знаки принимаются как достаточное свидетельство вашего ислама. Любой, кто подтверждает своим языком веру в Аллаха, посланника, Коран, будущую жизнь и другие атрибуты веры, и кто выполняет все необходимые условия, доказывающие истинность своих слов, считается членом мусульманского сообщества и к нему относятся как к мусульманину. Такое определение дает официальную и культурную основу для организации мусульманского общества. Цель его – не более чем официально признавать всех тех, кто вступает в мусульманскую умму. Никто из них не может быть назван кафиром. Каждый из них должен иметь одинаковые взаимные официальные, моральные и социальные права и обязательства. Они получают право заключать брак среди мусульман. Они становятся правомочными получать свою долю наследства. С ними устанавливаются все остальные гражданские взаимоотношения. Теперь поговорим об истинном исламе. В мире грядущем, о вашем мусульманстве, нельзя судить на основе официального признания. И Аллах не примет вас, как своего избранного слугу, только на этом основании. Считаться будет вера в сердце и готовность всецело подчинить свою жизнь Аллаху. Все, что утверждается словесно, предназначено для судов, людей и мусульманского общества в целом. Ведь они могут видеть вас только извне, а Аллах и видит глубины вашего сердца и точно знает степень вашей веры. Как Аллах оценивает человека? Аллах посмотрит, жил ли человек и умер ли он только ради него одного, была ли приверженность ему превзойдена приверженностью к другим, были ли посвящены единственно ему его послушание, служение и вся его жизнь. Если только Аллаху, то его оценят как мусульманина, но если кому-то еще, то его так не оценят. Все, кто не проходят по этому критерию, не имеют настоящий иман и ислам настолько, насколько они не удовлетворяют критерию. Все, кто не проходят по этому критерию, не имеют настоящий иман и ислам. И неважно, насколько высоко мог оценить этого человека мусульманский мир и насколько высокое положение он занимал. Для Аллаха имеет значение лишь одно. Отдавали ли вы за его дело все то, чем он вас одарил, или нет? Если да, то вы будете вознаграждены тем, что дается только лояльным и исполнительным. Но если ваше подчинение не было полным, если вы хоть какую-то часть своей жизни потратили не на службу Аллаху, то ваши претензии на мусульманство будут обманом. И хотя вы, возможно, сможете обмануть земной мир и уверите мусульманское сообщество дать вам членство и все права мусульманина, все равно Аллаха обмануть нельзя, и Он не даст вам места в ряду Его правоверных рабов. Теперь подумайте о различиях между официальным исламом и истинным, и вы увидите, что их последствия различаются неимоверно не только в мире грядущем, но и в этом мире. Цель жизни, характер и мировоззрение истинного мусульманина совершенно отличны от того, кто просто красуется во внешних одеяниях веры. Вы всегда будете сталкиваться с этими двумя типами мусульман, о которых мы поговорим, иншаллах, в следующей лекции. На этом пятая часть лекции по книге Абу Али аль-Маудуди «Давайте будем мусульманами» подошла к концу. И в конце хвала Аллаху, Господу миров.